Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса, 1865 год. Марк Твен. Протопостмодернистский рассказ о том, как заядлый игрок погорел на любимой лягушке. Сюжет самый непритязательный, однако лягушка достойна внимания хотя бы из-за того, как Твен развлекается с образом рассказчика. Когда я читаю Твена, у меня частенько закрадывается подозрение, что он веселится больше меня. Скачущая лягушка напоминает мне о том, как на остров приезжал Леон Фридман. Помнишь, Майя? Если нет, как-нибудь попроси Эми, она тебе расскажет. Сквозь дверной проем я вижу вас обеих. Вы сидите на ее старом велюровом диване, ты читаешь песнь Соломона Тони Моррисон, она Оливию Киттеридж Элизабет Страут. Наш полосатый хмурик устроился между вами, и я чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Эдж-Ф. Всю весну Амелия проходила в туфлях-балетках и посвятила магазину «Книжный остров» гораздо больше времени, чем того требовала ее работа. Шеф, если и заметил это, виду не подал. Книжный бизнес был и остался уделом джентльменов. Кроме того, Эй-Джей Фикри заказывал у издательства Найтли рекордное количество книг, опережая чуть ли не все магазины северо-восточного коридора страны. Что именно стояло за ростом цифры продаж, любовь, коммерция или то и другое, шефа не волновало. А что если посоветовать мистеру Фикри установить над стендом Найтли Пресс небольшой прожектор, как-то предложила Намели. Той же весной, провожая Амелию на паром до Хайаниса, Эй-Джей поцеловал ее и сказал: «С твоей работой на острове жить нельзя, у тебя слишком много разъездов». Амелия со смехом отстранилась от него. «Так-то ты предлагаешь мне перебраться к тебе?» «Нет, просто я думаю, что тебе невыгодно переезжать в Элис». «И правда невыгодно», — согласилась Амелия и накрашенным ногтем нарисовала у него на груди сердечко. «Какой это оттенок?» — спросила Эй-Джей. «Розовые очки». На пароме дали сигнал к отплытию, и Амелия поднялась на борт. Той же весной, дожидаясь междугороднего автобуса, Эй-Джей сказала Амелии: «Три месяца в году на Элис вообще не попасть». «В Афганистан и то легче», — кивнула Амелия. «Кстати, я в восторге, что мы говорим об этом на автобусной остановке. Я до последней минуты стараюсь об этом не думать. Похвальная стратегия». «Я так понимаю, тебе она не нравится». Он взял ее за руки. Руки у нее были крупные, но очень красивые формы. Руки пианистки. Или скульпторши. «У тебя руки художницы?» Амелия закатила глаза. «И мозги книжного распространителя». Ногти она накрасила ярко-лиловым лаком. «Какой оттенок на этот раз?» — спросила Эй-Джей. «Дорожный блюз». «Да, пока не забыла. Ты не против, если я накрашу мои ногти? Она давно меня просит». Той же весной Амелия сводила Майю в парфюмерный магазин и разрешила выбрать любой лак на ее вкус. «А ты как себе выбираешь?» «Иногда прислушиваюсь к тому, как я себя чувствую», — сказала Амелия. «Иногда прикидываю, как мне хотелось бы себя чувствовать». Майя изучала ряды стеклянных флаконов. Сначала она потянулась за красным, но, подумав, поставила его на место и сняла с полки переливчатый серебристый лак. «Очень красивый. А теперь самое интересное. У каждого цвета есть название», — сказала Амелия. «Переверни флакон». Майя так и сделала. «Это же название книги. Жемчужный рассвет», — прочитала она. «А твой как называется?» Амелия выбрала бледно-голубой. «Думай о хорошем». В воскресенье провожать Амелию пришла с Эй-Джеем и Майя. Она обняла ее обеими руками и стала просить не уезжать. «Самой не хочется», — сказала Амелия. «Тогда почему ты уезжаешь?» — спросила Майя. «Потому что я живу не здесь». «А почему ты живешь не здесь?» «Потому что я работаю в другом месте». «Ты могла бы работать в магазине». «Сомневаюсь, твой папа меня убил бы. И потом, я люблю свою работу». Она посмотрела на Эй-Джея, но тот не отрывал глаз от телефона. Раздался гудок парома. «Попрощайся с Эми», — сказала Эй-Джей Майе. Уже с парома Амелия крикнула: «Я не могу уехать из Провиденса. Ты не можешь уехать с Элиса, это тупик». «Да», — согласился Эй-Джей. «Какой у тебя сегодня лак?» Думай о хорошем. Это намек? Нет. Той же весной мать сказала Амели: «Ты сама себя обманываешь, Эми. Тебе 36, и ты не молодеешь. Если ты хочешь детей, пора перестать тратить время на отношения, не имеющие никакой перспективы». «Ты обманываешь Майю», — сказала Эй-Джею Исмей. «Зачем ты впускаешь Амелию в свою жизнь, если не планируешь серьезных отношений?» «Женщин, ради которых стоит менять образ жизни, не существует», — утверждал Дэниел. Июньское тепло заставило Эй-Джею и Амелию на время забыть об этих и других замечаниях. Амелия привезла осенний каталог и осталась на Элисе на 2 недели. Она носила полосатые шорты и шлепанцы с маргаритками. «Наверное, летом мы будем реже видеться», — сказала она. «У меня пойдут сплошные разъезды, а в августе мама собирается погостить». «Я сам могу к тебе приезжать», — предложила Эй-Джей. «До августа меня и дома почти не будет», — сказала Амелия. «А у мамы характер еще тот». Размазывая по ее сильной мягкой спине солнцезащитный крем, Эй-Джей пришел к окончательному выводу, что не может без нее жить. И решил, что должен так или иначе заманить ее на Элис. Не успела Амелия переступить порог своего дома в Провиденсе и включить компьютер, как Эй-Джей уже звонил ей по скайпу. «Я вот что подумал. Почему бы нам не пригласить Леона Фридмана на автограф-сессию? Лучше всего в августе, пока в городе много курортников». «Ты же ненавидишь курортников», — сказала Амелия. Эй-Джей не раз возмущался при ней туристами, летом наводнявшими остров Элис. И правда, родители заходили к нему в магазин с детьми прямиком от мороженщика и разрешали своим отпрыскам носиться по залу и хватать книги грязными руками. Участники театрального фестиваля громко переговаривались и смеялись в голос. Сезонные рабочие с юга почему-то считали, что еженедельное купание в море заменяет им все гигиенические процедуры. «Ничего подобного», — возразил Эй-Джей. «Я часто на них жалуюсь, что да, то да, но продаю им довольно много книг». Еще Ник говорила, что авторов, вопреки расхожему мнению, лучше всего приглашать в августе. Людям в это время нечего делать, и они маются от скуки. Настолько, что готовы ходить даже на встречи с писателями. «Встречи с писателями», — повторила Амелия, — «то еще развлечение». «С настоящей кровью, конечно, не сравнить». Амелия пропустила его шпильку мимо ушей. «Хотя лично мне они нравятся». Когда она только начинала сотрудничать с издательством, ее тогдашний бойфренд пригласил ее в культурный центр 92-я стрит Y на платный авторский вечер Элис Макдермут. Амелия читала «Очаровашку Билли», и книга не произвела на нее впечатления. Однако, послушав отрывки из нее в авторском исполнении, писательница не только сопровождала свою речь жестикуляцией, но и выделяла интонации отдельные слова и выражения. Амелия убедилась, что плохо поняла смысл романа. После окончания встречи, пока они шли к метро, бойфренд извиняющимся тоном сказал: «Прости, пожалуйста, кажется, я испортил тебе вечер». Через неделю Амелия с ним порвала. Да, она была тогда совсем молодой и непомерно высоко задирала планку. «Хорошо», — сказала она, — «я свяжу тебя с отделом пиара». «Надеюсь, ты тоже приедешь?» «Постараюсь, в августе мама приезжает». «Бери ее с собой», — выпалил Эй-Джей. «Я давно мечтаю познакомиться с твоей матерью». «Ты говоришь так только потому, что пока ее не знаешь». «Амелия, любимая, ты должна приехать. Я приглашаю Леона Фридмана ради тебя». «Не помню, чтобы я просила тебя о встрече с Леоном Фридманом», — сказала Амелия. Но Эй-Джей видел, как она улыбается. Видеозвонки по скайпу — отличная штука. В понедельник утром Эй-Джей позвонил сотруднику Найтли, который отвечал за раскрутку книги Леона Фридмана. Сотрудником, само собой, оказалась 26-летняя девушка, недавно принятая на работу в издательство. Она не сразу поняла, о каком авторе идет речь, и была вынуждена обратиться к помощи Гугла. «Круто! Это первая заявка на цветок запоздалый. У меня в магазине книга пользуется спросом. Мы продали довольно много экземпляров», — сказала Эй-Джей. «По-моему, вы первый, кто выразил желание организовать автограф-сессию с Леоном Фридманом. Первый и единственный. Но мне надо проверить». Девушка ненадолго умолкла. «Давайте поступим так. Я свяжусь с его редактором и узнаю, можно ли его пригласить. Я с ним не знакома, но, судя по фотографиям, он человек достаточно зрелый. Я вам перезвоню, хорошо? Если зрелость не помешает Фридману путешествовать, я предложил бы назначить встречу на последнюю декаду августа, чтобы мы захватили конец курортного сезона. Чем больше будет народу, тем больше книг продадим. Через неделю сотрудница сообщила, что Леон Фридман еще не умер, и в августе у него найдется время посетить Книжный остров. И Джей уже много лет не принимал у себя писателей. Откровенно говоря, он вообще не умел этого делать. Последние мероприятия подобного рода устраивала в магазине Ник. И Джей пытался вспомнить, что именно она предпринимала. Он заказал книги, вывесил в магазине рекламные постеры с фотографией Леона Фридмана, разместил соответствующие посты в социальных сетях и попросил друзей и сотрудников проделать то же самое. Но его не покидало ощущение, что всего этого мало. Ник всегда находила что-нибудь особенное, какую-нибудь изюминку, и Джей тоже старался придумать что-нибудь необычное. Он помнил, что писатель старик, а его роман провалился на рынке. За что тут зацепиться? Конечно, книга достаточно романтичная, но в то же время откровенно депрессивная. И Джей позвонил Эмбиазе. Эмбиазе предложил приобрести в Костко замороженные креветки. «Слушай», — сказал Эмбиазе, — «раз уж теперь ты устраиваешь встречи с писателями, я бы с удовольствием посмотрел на Джеффри Дивера. У нас вся полиция его обожает». И Джей позвонил Дэниелу, который авторитетно заявил: «Залог хорошей книжной вечеринки — выпивка, остальное от лукавого». «Передай трубку Исмой», — попросила Джей. «Это, конечно, не бог весть что», — сказала она. «Но как насчет вечеринки на свежем воздухе в саду? Цветок запоздалый. Цветы, понимаешь?» «Понимаю», — сказала Джей. «Пусть все придут в шляпах с цветами, а писатель выберет лучшую. Будет весело. И все твои знакомые мамашки явятся, хотя бы для того, чтобы сфотографировать друг друга в дурацких шляпах». «Звучит ужасно», — после недолгого раздумья сказала Джей. «Ну, как знаешь, мое дело предложить». «Но вообще-то нам как раз и нужно что-нибудь ужасное». «Комплимент принят. Амелия будет?» «Очень на это надеюсь», — сказала Джей. «Я устраиваю эту чертову вечеринку ради нее». В июле Джей с Майей пошли в единственный на острове Элис приличный ювелирный магазин. И Джей указал на винтажное кольцо с квадратным камнем в простой оправе. «Слишком скромное», — сказала Майя, и предложила кольцо с желтым бриллиантом размером с отель Риц, которое стоило примерно столько же, сколько первоиздание Тамерлана в идеальном состоянии. В итоге они остановились на кольце в стиле 60-х с бриллиантом посередине и оправой в виде лепестков. «Похоже на ромашку», — сказала Майя. «Ими любят цветы и всякие забавные вещицы». На вкус Эйджея кольцо было липоватым, но он знал, что Майя права. Амелия выбрала бы именно такое. Она точно ему обрадуется. Во всяком случае, оно подойдет к ее шлепанцам. На обратном пути Джей предупредил Майю, что Амелия может ему и отказать. «Она все равно останется нашим другом», — сказал он, — «даже если скажет нет». Майя кивнула раз, а потом второй. «Зачем ей говорить нет?» «Ну, причин сколько угодно. Твой папа не самый завидный жених». «Глупости», — засмеялась Майя. «И еще. Мы живем в труднодоступном месте, а Эми по работе должна много ездить». «Ты сделаешь ей предложение на книжной вечеринке?» — спросила Майя. И Джей покачал головой. «Нет, не хочу ставить ее в неловкое положение». «Почему это должно поставить ее в неловкое положение?» «Ну, мне не хочется, чтобы она почувствовала себя загнанной в угол. Вдруг она скажет «да» только потому, что все будут на нее смотреть». Когда Джею было 9 лет, отец водил его на матч с участием команды «Джайанс». Рядом с ними сидела парочка, и в перерыве парень, дождавшись, когда их лица появятся на огромном экране, установленном над полем, сделал девушке предложение. «Да», — сказала девушка, глядя в объектив камеры. Перерыв закончился, начался третий период, и тут девушка расплакалась. С той поры Джей не взлюбил американский футбол. «Пожалуй, мне и самому было бы неловко». Тогда после вечеринки. Если хватит духу. Он посмотрел на Майю. Кстати, ты не против? Она кивнула, потом сняла очки и протерла их майкой. Пап, я рассказала ей про зеленых зверей. Что именно? Что они мне не нравятся. И что в Род-Айленд мы, скорее всего, ездили ради нее. Зачем ты это сказала? Она пару месяцев назад говорила, что ты человек, не всегда поддающийся прочтению. Боюсь, она права.